Глава 13. Через несколько дней уезжал и Александр Львович. Он брал с собой немногих служащих, много частного имущества и еще больше ящиков с документами и чертежами, так как предполагал ревизию и модернизацию некоторых своих заводов. Поездка планировалась долгая и насыщенная, все было готово к отъезду. Егор заранее отвез обширный багаж своего господина на железнодорожную станцию, где его разместили в личном вагоне барона. Фон Берг всегда путешествовал с комфортом и не рассчитывал терять время. Предполагалось, что работать начнут уже в дороге. Генрих и Екатерина провожали барона на вокзал. Паровоз гудел, громко лязгал металлическими частями и грозно изрыгал пар, подобно фантастическому чудовищу. Носильщики шустро сновали по перрону. Вокзальная суета, шум и крики создавали нервозную атмосферу. Александр Львович долго давал наставления старшему сыну, страшно утомил Генриха бесконечными нравоучениями и, наконец, обнял его и Екатерину, пожелал им счастья и любви и отбыл в деловую поездку. «Ну вот, теперь, наконец-то, я могу покинуть ваш дом», обратилась к Генриху Екатерина, с трудом сдерживая неприязнь и раздражение. Она хотела как можно скорее прекратить этот утомительный фарс. «Я попрошу вас задержаться еще на 2 дня. У вас есть вопросы, и я обещал на них ответить». Генрих говорил учтиво, но твердо. Он, несомненно, хотел, чтобы девушка осталась. «С какой стати? Опять ваши уловки?» — начала злиться Екатерина. Она и не думала выполнять его просьбу. «Почему я должна оставаться в вашем доме? Объяснений вы не даете, а если все-таки соизволите их дать, можете найти меня на квартире, которую вы грозились нанять. Или вы меня опять обманули?» «Я вас еще ни разу не обманул». «Ну да, только всего лишь оклеветали перед вашим отцом». «Еще раз искренне прошу меня простить, хотя вижу, что это бесполезно. Да, я поступил подло, но я вас не обманывал». «Конечно, клевета не обман», — саркастически заметила Екатерина. Тут спорить было сложно. «Деньги на ваш счет я положил на следующий день после того, как вы отказались принять наличные». Он протянул ей банковскую квитанцию. «Можете пользоваться хоть сегодня». Екатерина взяла протянутую ей бумагу, не глядя, небрежно сунула ее в сумочку и неторопливо пошла рядом с бароном по опустевшему перрону. «И что? Из-за этого я должна осуществлять ваши глупые прихоти? Я хочу немедленно съехать и забыть все, как страшный сон. Итак, где же обещанная вами квартира?» — говорила она напористо. «Пусть считает ее жадной. Она заставит его исполнить все обговоренные условия их сделки». «Обещал и найму, но чуть позже. Я еще раз настоятельно прошу вас не покидать имение. Я не буду докучать вам без нужды. Если вы пообещаете 2 дня никуда не выходить». «Что за глупости? Вы хотите держать меня под замком? Я ваша пленница?» Ее негодование нарастало. «Нет, конечно. Я прошу вас, а не приказываю. Вы можете пока готовиться к поступлению в ваш университет. Не все ли равно, где это делать?» Он старался убедить ее с помощью любых доводов, и это было заметно. «Разве я прошу у вас чего-то непристойного? Просто наберитесь терпения, и все». Екатерине не хотелось уступать, но дальше спорить было глупо. Генрих тоже не собирался тотчас удовлетворять ее ультиматумы. Конечно, у нее теперь есть деньги. Она может просто развернуться и уйти, снять подходящую квартиру и забыть обо всем. Но что-то же тревожит этого негодяя. Он ведет себя деликатно, даже слишком. Возможно, стоит его послушать и еще пару дней пожить в имении. Ей это ничем не грозит. Раз он до сих пор вел себя прилично, вряд ли что-то поменяется за эти дни. Он ее ни разу не попытался совратить. Она ему явно не интересна в качестве любовницы. В этом девушка уже убедилась. А так будет возможность во всем разобраться. У нее очень много вопросов, особенно непонятно про рыбу. «И не попадайтесь мне на глаза все это время. Видеть вас не желаю. А потом вы ответите на все мои вопросы. На все!» подчеркнула Екатерина, сердито взглянув на барона. «Да, на все. Даже на очень личные, если вам любопытно», иронично посулил Генрих, видимо, обрадовавшись, что она согласилась. «Не передергивайте мои слова. Ваша личная жизнь меня не интересует», отрезала девушка. «Ну вот, вы опять сердитесь. Я просто хочу, чтобы вы пошли мне навстречу и не задавали вопросов, на которые я пока не вправе дать ответ. Поверьте мне, что это для вашего же блага». «Поверить? Ну, знаете ли, даже слова этого при мне не смейте произносить». Возмущению девушки не было границ. «Я вам уже однажды поверила».